То есть вы хотите без оружия, без магии лезть в пасти к демонам? Я посмотрел каждому в глаза. Правильно понимаю, ну мы, начало было Радмила, но замолчала. Вы поймите, в таком виде мы не то что легкая добыча, мы даже не консервы, мы, сочный и аппетитный бифштекс. Я выглянул наружу и глянул в ту сторону, куда подал сигнал. Надо уходить дальше по стене. Чем дальше мы окажемся от прорыва, тем больше наши шансы на то, чтобы выжить. Ясно, все кивнули. А я вдруг почувствовал, как поджимает время. Демоны не будут медлить, им чужды рассуждения. Они просто выльются лавиной, сметая все на своем пути, в том числе и нас. Бегом, приказал я и ринулся к следующей башне. Я пока плохо представлял себе, как мы будем держать оборону, но считал, что самое главное – найти удобную позицию, затем надо избавиться от обезмагичивающих браслетов, а после – там увидим. Подбежав к следующей башне, я увидел то, что не особо-то хотел. Думал, что с нее не ответили лишь потому, что она пуста, но яркие и обильные следы крови говорили об обратном. Кто-то тут был. Более того, до них уже добрались. Вот же проворные твари. Внизу, на ярус или два ниже слышались крики и звуки боя. «Помогите!» Раздался оттуда потрясенный голос, в котором нельзя было не узнать Голицына, находившегося в панике. «Спасите!» Радмила глянула на меня и махнула рукой в сторону следующей башни. «Бежим!» — сказала она, глядя мне в глаза. «Мир немного потеряет, если парочку негодяев разорвут демоны. Зачем расставаться с жизнью вместе с ними? Какие бы они ни были, — ответил я, — но это наши негодяи. В первую очередь они, люди. С остальным разберемся позже». И тут я с сомнением поглядел на свой браслет. Только сначала надо избавиться от этого. Я потянулся к той силе, что клокотала внутри меня. Она не имела хода наружу, но изнутри бурлила так, что от моего тела исходил жар. Я лишь усилил его в запястье, в том месте, где его обхватывал браслет. Моей коже это не могло повредить. Сильнее, еще сильнее. Наблюдая за тем, как браслет раскаляется, я одновременно слышал крики снизу и все усиливающиеся звуки бойни. «Сука, не хватает!» Я чувствовал силу своего источника, он хоть и окреп в последнее время, но все равно еще не мог потягаться с имперскими гениями артефакторики. Зато я точно знал, кто мог. «Помоги!» Я взмолился, обращаясь к ближайшему капищу. Оно точно было где-то рядом, иначе телепортационная площадка не работала бы. Оно было, но кто сказал, что мне теперь будут отвечать все капища в округе? Губа не треснет. «Один, помоги, прошу, там дети, беззащитные против кровожадных тварей. Я в прошлой жизни давал клятву защищать людей на стене и в этой жизни не отступлю». Костя, глядя на меня, вцепился в браслет зубами и попробовал его разгрызть. Сначала у него это не получилось, и он отвернулся от нас. «А если не помогу, сбежишь?» — пришел сонный ответ тихим мужским голосом. «Интересно, капища идентифицируют себя как женщин или мужчин? Все равно пойду. Как бы то ни было, но клятву никто не отменял, да и опыта у меня больше. Безумству храбрых поем мы песню». Хмыкнул голос, а следом сила полилась в меня ровным сплошным потоком, нагревая кожу и делая ее практически прозрачной. Я видел, как внутри перекатываются языки пламени, нагревая металл браслета. Внутри него что-то начало неистово искрить. Видимо, нарушалась целостность блокирующего конструкта. В какой-то момент блокиратор оплавился, стекая каплями металла по коже и оставляя во льду, а после и в камне каверны. Практически в этот же момент повернулся обратно и Жердев. Раскуроченный браслет качался в его левой руке, но практически сразу он выкинул его прочь. «Вы баррикадируетесь здесь», — приказал я Тагаю, Артему и Радмиле, указывая на башню. «Мы с Костей вниз на разведку. Если через 10 минут не вернемся, в самом быстром темпе уходите к следующей башне. Тагай, за старшего». Ответом мне были три неуверенных кивка и испуганные глазищи. Даже спорить никто не стал, что удивительно. Оказавшись в коридоре на пару уровней ниже, мы увидели несколько тварей, наседающих на наших сокурсников. Размышлять было особо некогда, и я ударил волной пламени, прожигая им коридор и оплавляя стены. Грех было не воспользоваться возможностью, пока во мне еще бурлила сила капища. «Класс!» — хмыкнул на это Костя. «Хоть согреюсь!» И без каких-либо последствий прошел прямо в потоке пламени, стараясь как можно быстрее оказаться возле зажатой демонами пятерки. Я удостоверился, что сжег всех, кто им угрожал, и последовал за Жердевым. На ногах из пятерки Голицына осталось всего двое. Он самый толстый, вжимавшийся в дальний угол. Еще двоих успели понадкусывать, но каким-то чудом не дожрали. Над ними хлопотал третий последний член пятерки, пытаясь остановить кровь подручными средствами и сделать перевязку. У самого лекаря была рана на голове, из которой обильно шла кровь. Но разобрать пролом это или обычное рассечение ткани сейчас не было никакой возможности. Здраво рассудив, я пришел к выводу, что рассечение, ибо с проломленными черепами люди так не активничают. Они вообще никак уже не активничают. «Как вы сняли браслеты?» С ошалевшими глазами спросил Голицын, словно это было самое важное в данный момент. Впрочем, может быть, так оно и было. Не было бы у них браслетов, они смогли бы обороняться. Ох, чувствую, и достанется Бутурлину. Мне тоже надо. Резко обернулся к нам курчавый парень с разодранной кожей на лбу. Я лекарь, мне их лечить надо, а я не могу. Я подошел к нему и зацепил браслет пальцами. Будет больно, предупредил я. Буду прожигать огнем. Парень сглотнул, но кивнул. Значит, умел и сам регенерировать. Он побледнел и до крови прикусил губу, когда под моими пальцами запахло горелым мясом, но даже не пикнул. Я даже удивился, что подобный человек попал в команду к Голицыну. Впрочем, распределяющий мог руководствоваться какими-то своими соображениями. Когда браслет стек к нему под ноги, он лишь взмахнул рукой, словно пытаясь ее остудить, и тут же склонился к раненому. «И нам давай!» Попытались прижать меня к стене Голицын с Толстым, но рядом встал Костя и отчетливо захрустел костяшками пальцев. «Я тебе из Светозаровых, что ли?» «Пустой я!» «Едва на этот резерва хватило!» Не моргнув глазом, солгал я, нужно уходить, раненых на руки и выходим наверх, там можно будет за Баррика. Договорить я не успел, потому что за моей спиной откуда ни возьмись снова появилась целая свора демонов. Я ударил волной пламени, стараясь не пустить их не только к нам, но и оттесняя от лестницы наверх. Тварь лживая, услышал я в спину хрип Толстого, но мне уже было не до этого. Но на этот раз демонов было больше, и они сами оказались устойчивее к пламени. Они все перли и перли, постепенно продавливая мою оборону. «Быстро!» — рявкнул я, понимая, что надолго меня не хватит. «Ноги в руки и наверх, там будем держать оборону все вместе». И в этот момент из бокового коридора выскочила шипастая тварь, от которой мой огонь просто отскакивал, как от керамической поверхности. «Это она!» — прокричал Толстый в истерике. «Эта тварь порвала наших и сожрала проводника. И точно, морда шипастого демона, больше похожего на доисторического динозавра, утыканного иголками, была густо испачкана кровью. Судя по всему, он распробовал человечину и пришел за добавкой. Его огонь не берет», — крикнул я Косте, даже не зная, на что рассчитывая. Тем временем шипастый пригнулся и глухо заворчал. Ему плевать было на то, сколько против него людей и обладают ли они магией. Я потянулся к капищу, понимая, что только там я смогу почерпнуть дополнительную силу. И оно подалось, но как же медленно, как же неторопливо. «Дай мне сил», — попросил я его. «Дай мне возможность защитить людей». И сила пошла. Между ладоней разгорался шар огня, вот только цвет его отличался от привычного алого. Шар медленно наливался золотом. Когда-то старик Аркви рассказывал в детстве сказки о белом пламени Одинов, способном уничтожить все и всех на своем пути, но это были всего лишь сказки. Прадед прикрывал отступление семьи пламенем оранжевого оттенка, а ведь он был сильнейшим. Моя же сила с золотом источника должна была гарантированно уничтожить тварь, но я чувствовал, что не успеваю влить нужный объем в шар. Людоед с удивительной проворностью и скоростью рванул на нас. Последние метры он преодолел в прыжке. Я успел ощутить зловонное дыхание из пасти твари на своем лице, когда прогремел взрыв. Глава 19. Ударной волной меня повалило наземь. Огненный шар полетел в сторону твари, на лету теряя мощность. Но, судя по яростному реву, все же достал ее. Вокруг слышались стоны, крики боли и хрипы. Осыпались куски камня, пыль, откуда-то взявшиеся осколки льда. Я с трудом встал на ноги и отправился добивать тварь, если та еще была жива. Взрывом ее привалило, а после еще и приголубило моим огнем. Но нам несказанно повезло. Нападавшая на нас тварь была мертва, вот только неизвестно откуда под ее тушей оказался придавленный Собакин. «Этот здесь откуда?» Невольно вырвалось у меня. «Ты не заметил, создавая свой шарик, но, когда тварь неслась на нас, в стене коридора открылась расщелина, и Собакин швырнул артефакт», — тихо пояснил мне Костя, став рядом. «Только тварюшка и его с собой прихватила, выковырив из убежища на лету. Коридор был завален напрочь, а из-под твари расплывалось алое пятно крови. За моей спиной раздались быстрые шаги. Я обернулся и увидел Голицына и семенившего за ним Толстого. Они вскользь глянули на тело и поспешили дальше к расщелине, из которой вырвали Собакина. Гнидой я теперь даже мысленно не мог его назвать. Несмотря на свой характер, он все же не бросил нас на съедение. «Вы куда?» – поинтересовался я, подавив желание схватить Толстого за китель. «Не видите? Помощь нужна?» Словно в подтверждение моих слов Собакин застонал. «Мы валим», — обернулся ко мне Голицын. «Видишь, какие тут твари обитают. Чем быстрее мы окажемся в безопасности, тем лучше. Тем более тебе мы помогать больше не будем. Ты только свою задницу спасешь. Нас ты обманул, хотя мог бы снять браслеты». Все это он выпалил на одном дыхании, чуть ли не единой тирадой. У меня от ярости сжались кулаки. «Стоять!» — приказал я, будто снова командовал на стене. «Раненый нуждается в помощи. Мы обязаны ее оказать. Бросить его — предательство». Голицын хотел что-то возразить, но я перебил его. «Более того, Собакин всех нас спас. И еще у него, скорее всего, есть отмычки от наших браслетов». Тут я снова повысил голос. «Или хотите котлетами на ножках бегать?» Они переглянулись и неохотно вернулись к остальным. Мне предстояло самое сложное. И это я не про разгребание завалов, а про поднятие боевого духа лекаря, впервые оказавшегося в бою. Я глянул на парня. Эх, ну какой он лекарь. Был бы тут сейчас Пирогов, другое дело. А этот, как зовут? Спросил я бледного брюнета с курчавыми волосами. Уровень, Иван. Павлов, с некоторой заминкой ответил тот. Гридень. Гридень, это хорошо. У Собакина только что появился реальный шанс выжить. Послушай, Иван, проговорил я, глядя ему прямо в глаза. Сейчас мы все вместе разгребем завал и попытаемся поднять тушу демона с раненого. Парень кивнул. Из ран Собакина сразу польется кровь. Много крови. Твоя задача – остановить ее, как можно быстрее, чтобы куратор Собакин имел шанс выжить. От этого зависит и наша выживаемость напрямую. Понимаешь? Тот снова кивнул, но на этот раз не так уверенно. Готов? Павлов отрицательно замотал головой, но я не дал ему шанса отступить. Вот и отлично, сказал я. Поехали. Нельзя было терять время по двум причинам. Первую — с остановкой крови Собакину я озвучил, а вот вторую умолчал. Кровь демона чуяли не хуже акул, чуть ли не за километр. Очень скоро в нашу сторону начнут пробиваться и другие отряды, если таковые были внутри стены. Мы начали разгребать завал, чтобы иметь возможность вытащить Собакина. Уж не знаю как, но он умудрился проделать коридор в породе из соседнего тоннеля, в расчете перехватить тварь, и это ему удалось. Правда, едва ли не ценой собственной жизни. С трудом растащив в стороны камни с верхней половины туши, мы приготовились предоставлять лекарю доступ к телу больного. Костя взялся за клыки оскалившейся пасти, нам же с Голицыным и Толстым достались лапы, тяжеленные, к слову. Было ощущение, будто мы гранитную плиту пытаемся с места сдвинуть. «Готов?» – отчитался Жердев. «Я же посмотрел на остальных. Там готовности не было и в помине. Приготовились. Взял я на себя командование. По моей команде поднимаем тушу, а лекарь проводит диагностику Собакину». Павлов сцепил зубы, несмотря на то, что весь позеленел от ужаса. Я почему-то внезапно вспомнил, что перед последним боевым выходом в своем прошлом будущем слышал про некоего Ивана Павлова. Кажется, он создал какую-то революционную методику лечения в полевых условиях. Хорошо бы, если им оказался именно наш Павлов. Мы с Костей, Голицыным и Толстым наклонились и ухватились за тушу демона, после чего принялись ее поднимать. И тут я понял, что идет она довольно легко. Мне практически не приходилось прикладывать к этому усилий. Что за, только же сдвинуть не мог, и тут на тебе. Собакин застонал, но звук этот оборвался на самой тревожной ноте. Иван склонился к куратору и проверил пульс. Затем принялся водить над Собакиным ладонями, прислушиваясь к чему-то, и приступил к лечению. Все это время мы придерживали тушу, не давая той грохнуться сверху на лекаря и пациента. Я оглядел всех и пришел к выводу, что это Костя как-то удачно ухватился за морду, перераспределив на себя большую часть веса. Но все равно позиция наша была невыгодной. Появись демоны, мы даже сопротивляться не сможем. Руки заняты. Иван, его можно вытащить из-под твари без последствий? Задал я вполне логичный вопрос. Павлов, кажется, за последние две минуты позеленел еще сильнее, напоминая болотную копию себя же. Теперь можно, кивнул он. «Вытаскиваем Собакина», — приказал я, и Толстый с Голицыным подхватили находящегося без сознания куратора, но так, что чуть не ударили его головой о булыжник. «Да аккуратнее». Те только недовольно зыркнули в мою сторону и принялись отвешивать пощечины и так едва живому Собакину. «Вы совсем охренели?» — взревел Павлов, а следом и мы с Костей. Бросив тушу, мы принялись оттеснять придурков от куратора. «Убьете же! Ты обещал, что он снимет с нас браслеты!» Толстый рычал не хуже убитой твари и брызгал слюной. Мы с Костей уже приготовились к рукопашной схватке, но тут прозвучал хриплый сип Собакина. «Раз он обещал, то сниму. Два курсанта с боевой магией ко мне, на больше не хватит». К Собакину тут же ринулись Толстый и Голицын, остальные члены их пятерки, не считая лекаря, все равно были без сознания. Куратор накрыл ладонями их браслеты и прошептал какую-то белиберду, отчего с его пальцев сорвались искры и впитались в блокираторы. Голова Собакина опала одновременно с прозвучавшим щелчком раскрывшихся браслетов. Я вопросительно взглянул на Ивана. Потерял сознание от перенапряжения, покачал тот головой. Пока жив, но с такими помощничками ненадолго. Я склонился к самому уху лекаря и тихо спросил. У него кровь родовичей есть, хоть малая толика? Лекарь не имеет права разглашать личную информацию о пациенте, отшатнулся от меня Павлов, как от демона. Мне плевать на его биографию и родословную, продолжал я шептать, пока Голицын и Толстая чем-то переговаривались в углу. Ты мне только кивни, если есть. Я попробую дотащить его до капища. Я сам из родовичей. Мать говорит, что капище может подлечить своих в критической ситуации. Вот мне и надо знать, есть ли смысл его туда тащить. Я видел, как Павлов боролся с собой, но все же кивнул. Что-то около 1/8 или 1/16. Тогда нужно пробовать. Он нас спас, теперь наша очередь. Осталось только у капища узнать, согласится или нет. Взяв собаки на завялую, но теплую руку, я закрыл глаза и снова потянулся к капищу, ожидая всего, что угодно, даже того, что оно меня пошлет куда подальше. «Можешь ли ты помочь этому человеку?» – спросил я, но тут же подумал, что помощь бывает разной, например, помощь безболезненно уйти, поэтому дополнил мысль. «Вылечишь его?» Я почувствовал, как огромный сонный кот, которым ощущалось капище, заворочился недовольно. «Наглеешь, он нас спас. Пытаюсь вернуть долг жизни. За мой счет, мать говорила, что капища помогают своим в критической ситуации. Сейчас критичнее некуда, но если он не свой, я пойму и буду искать другие варианты». Несколько секунд капище молчало, но все же ответило. «Помощь тебе замедляет наполнение телепортационной площадки. Ты это понимаешь?» Я молчал, прекрасно сознавая, что из-за моих просьб приход помощи все более отодвигался от нас, но совесть моя была чиста, там людей было кому защищать, а здесь, нет. Капище тяжело вздохнуло. «Подлечу, чтоб гарантированно дожил до лекарей», был его последний вердикт. Видимо, в Собакине все же была кровь родовичей, раз капище не отказалось помочь. Выпрямившись, я обернулся к остальным. «Нужно идти наверх, там у нас больше шансов выжить». «Почему наверх-то?» — возмутился Голицын, которому явно не нравилось, что я принял командование на себя. «Спустимся вниз, тоннелями попадем на базу. В пасть вот такого же демона ты попадешь», — рявкнул я, расправляя плечи, а не на базу. «Ты думаешь, они тут сами по себе и абсолютно случайно появились? В тоннелях уже небезопасно. У нас уже есть магия, резерв полон», — сквозь зубы процедил Голицын. «Отобьемся». Толстый переводил взгляд с него на меня и обратно, видимо, решая, чью сторону стоит принять. «Если не отобьетесь», — обернулся к нам Павлов с трясущимися руками и синяками под глазами, — «то я не спасу. Резерв пуст. Нам всем безопаснее сейчас на вершине стены. Холод и лед демоны не любят и стараются наверх не соваться, поэтому нам нужно идти наверх», — принялся я объяснять прописные истины. «К тому же Собакина нужно к капищу оттащить, там у него есть шанс выжить. Ваня, конечно, молодец, но он тоже не кудесник, воскрешать не умеет, а Собакина через пару часов уже воскрешать потребуется. Почему не в лазарет-то?» — снова возмутился Голицын. «Или ты считаешь, что какая-то древняя херня справится лучше, чем один из лучших лекарей?» Я едва сдержался, чтобы не заткнуть Николашу самым простым и действенным способом – ударом в зубы. Но те же Голицын и Толстый мне были сейчас нужны и как боевые единицы, и как дополнительные руки для переноса раненых. Приходилось проявлять чудеса дипломатии и убеждений без рукоприкладства. «Потому что по тоннелям мы не дойдем до лазарета. В стене, демоны», — ответил я, и словно в подтверждение моих слов раздался взрыв, и нас основательно тряхнуло. За ним последовал еще один, до такой силы, что с потолка посыпалась крошка, застревая у нас в волосах и в усах бесчувственного собакина. И кажется, они пытаются сравнять ее с землей изнутри. «Лев, сможешь расчистить, а после нашего ухода запечатать расщелину, из которой появился собакин? Нам нужно найти путь на самый верх. Там нас ждут Радмила, Артем и Тихомир». Толстый колебался недолго. «Открывать и запечатывать существующие ходы смогу, но с нуля новый ход не проложу, пупок развяжется. Надеюсь, не понадобится». Так Толстый получил у нас статус привратника. Правда, Голицын из вредности величал его исключительно дворецким. Правда, после обещания случайно оставить его по другую сторону от каменной пробки даже он заткнулся. Двигались мы медленно. Все же каждому из нас, кроме Толстого, досталось по раненому. Что называется, почувствуй себя санитаркой. Путь к башне, где забаррикадировались Тагай, Радмила и Артем, занял почти полчаса. Те, то ли из глупости, то ли из веры в нас, не сбежали через 10 минут, как я им советовал, а остались нас дожидаться. Увидев количество раненых, побледнели, но тут же предложили сменить нас, чтобы мы смогли отдохнуть во время перехода к следующей башне. Радмиле досталась наша сокурсница Лиза Тараканова, которую я даже не узнал в одном из пожеванных тел. Коротко пересказав наши приключения, мы отправились по стене к следующей башне. Холод стены с одной стороны играл на руку раненым, замедляя кровотечение, а с другой стороны, все быстро замерзли, изгвоздавшись в крови. Следующая башня оказалась пуста и без следов крови, что внушало сдержанный оптимизм. Но радость наша была недолгой. Стоило нам остановиться там на отдых, как стену под нами основательно тряхнуло. Толстый к чему-то прислушался, а после, на свой страх и риск, решил распечатать спуск во внутренний тоннель. Я осторожно дернул его за рукав. «Ты уверен?» — только и спросил. «Я ни в чем не уверен уже», — устало отмахнулся тот, теряя на ходу столь привычную мудаческую маску. «Но, как ты говоришь, там может быть кто-то из наших. Мне что-то показалось. Я хочу проверить. Подстрахую», — кивнул я ему и тут же создал на ладони огненный шар. Стоило каменной плите уйти в сторону, как мы услышали эхо звуков борьбы. Рев демонов сливался с паническими криками и отборным русским матом. «Вот нахера я полез проверять», — тихо буркнул себе под нос Толстый и покосился на всех остальных, так бы совесть была спокойна. «Потому что не такой уж ты и мудак, как хочешь казаться», — прямолинейный ответ Радмилы чем-то развеселил Толстого, и он без лишних разговоров рванул вниз. «Стой, дурак», — рявкнул я ему в спину, бросившись следом. «Ход закрой, чтоб к раненым не добрались». Прежде чем Толстый запечатал выход, в коридор влетел рыбкой Голицын с обещаниями урыть Джердева, когда все это закончится. За ним шел Костя, тихо посмеиваясь. «Кажется, я знаю, кто пинком замотивировал Голицына на помощь». Двумя пролетами ниже толпа демонов зажимала в небольшой нише еще одну учебную пятерку. Правда, им в каком-то смысле повезло больше. Их прикрывало сразу трое сопровождающих из регулярного дозора. Мы выскочили все разом в коридор. Сперва я запустил шар пламени, который разбросал демонов, словно кегли в боулинге. Видя свободный проход, Голицын чуть замешкался, но практически сразу поставил ледяные щиты на нас и одним общим отгородил защищавшихся. Толстый же прикусил губу и что-то зашептал. Камень под копытами демонов вдруг стал вязким. Те провалились в него по пояс и барахтались, словно мухи в сиропе, пытаясь выбраться, но безрезультатно. В какой-то момент я заметил, что у Толстого пошла кровь носом и толкнул его в плечо, сбивая опасную концентрацию. Камень моментально затвердел, удерживая в ловушке демонов. «Зачем?» — зло сверкнул глазами маг земли. «Затем, что ты нам еще нужен со своим резервом?» «Рана под ноль решила опустошиться», — строго возразил я. «Схватка, может, и закончилась, но битвы еще нет». Костя, вставший было в боевую стойку, вдруг распрямился и осуждающе оглядел нас. «Ну и что это такое? А мне оставить?» Он всплеснул руками. Мы нервно рассмеялись от абсурдности ситуации, что выглядело дико в нынешних условиях. Но отчего-то на душе стало чуточку легче после этого. А вот те наши ребята, которые только что избежали смерти, смотрели на нас, как на идиотов. Мол, как можно ржать в такой ситуации? Голицын наморозил щит поверх барахтающихся демонов, делая дорогу более-менее безопасной. «Поднимайтесь наверх!» — крикнул я курсантам и их сопровождающим. «Там еще две пятерки и куратор Собакин». При фамилии Собакина воодушевились все спасенные. Курсанты надеялись снять блокираторы, а стража сдать проблемных курсантов с рук на руки и снять с себя излишнюю ответственность. Вот только наверху всех их постигло одинаковое разочарование. Перемещения не пошли Собакину на пользу, ему стало хуже, не говоря уже об остальных раненых. На Павлова было больно смотреть, он сам скорее напоминал оживший труп, но все пытался хоть как-то помочь. «Какая оперативная обстановка?» — поинтересовался я у бойцов, как только Толстый закрыл спуск внутрь стены. «Где остальные курсанты?» Дозорные переглянулись. Они явно не ожидали подобных вопросов от сопливого курсанта. Отвечать они не собирались, то и дело косясь на тела Собакина и еще двух раненых. Меня их молчание не устраивало. «Доложить оперативную обстановку», — рявкнул я командным голосом, заставляя тех вздрогнуть. «Какие участки стены пали, какие удалось запечатать?» «Ваша благородь, не чата карать, не глухие мы», — рискнул ответить один из них. «Техники мы из прошлой смены остались, потому как не сменили нас, не гренадеры мы. Сказали барских детей с экскурсией по стене выгулить, а тут эти, защищали, как могли, уж думали все, а тут вы. Остальные, кажется, только сейчас начали осознавать, в какой заднице мы оказались. Среди нас не было ни одного боевого офицера, себя в расчет я не брал, мой временный авторитет сейчас зиждился на уверенности в себе и подробных обоснованиях, что и почему нужно делать, чтобы повысить наши шансы выжить. Неужто ни одного гренадера на всю стену не осталось?» — тихо спросила себе под нос Радмила, но в тишине ее услышали все. «Были», — отозвался кто-то из спасенной группы, — «двое. Они нас с техниками наверх и отправили пробираться. Сказали, там безопасней. А мы подумали, что не хотим задницы морозить, и по минус второму уровню пошли, доходились. Значит так», — тяжело выдохнул я, — «все уходим в самую крайнюю башню. Она примыкает к горе. Там всегда должны быть дублирующие тоннели на другую сторону перевала. По дороге сделаем вылазку с Собакиным на капище. Если подлечим его, то есть вероятность снять еще несколько блокираторов, а то и все. Поможете тащить раненых?» — обратился я к техникам не с просьбой, а скорее с мягким приказом. Те кивнули без возражения и принялись мастерить из подручных средств носилки. «Почему не в лагерь?» — спросил кто-то из нашей группы, из тех, кого мы только что спасли. Я сначала даже отвечать не хотел, только что ведь все объяснил, но потом понял, что они сейчас как дети. Паника напрочь отрезала у них здравое мышление, поэтому мне придется выступить в роли дятла и вдолбить им простые истины в мозг ради их же выживания. Туда соваться опасно, там прорыв. Минимум два участка стены пало. Внутри группы демонов мы уходим на максимальное доступное безопасное расстояние, чтобы организовать оборону нашей группы. Ясно. В этот момент шарахнул новый взрыв. На этот раз он был невероятно сильным. Сильнее предыдущих всех вместе взятых. Большую часть курсантов повалило на пол. Некоторые даже прикрыли головы руками. «На что похоже по мощности?» — спросил я у техников. Уж они-то должны были знать нормативы использования взрывчатых веществ и артефактов в случае непредвиденных ситуаций, вроде нашей. Скорее всего, принудительные обвалы ходов, — пожал плечами самый разговорчивый из них. По инструкции в центральных тоннелях, ведущих к штабу и телеграфистам, заложены артефакты подрыва последнего шанса. Таких тонкостей я не знал. Как говорится, век живи, век учись. Отставить панику, вновь принялся я раздавать указания. Разбились по двое. Курсанты в блокираторах, в санитарах, все с доступом к силам, в обороне. Санитары меняются каждые 15 минут. Пошли, пошли, пошли. И мы раненой гусеницей двинулись по вершине стены. Как оказалось, правильно сделали, потому что через 2 часа и 2 пустующие, но чистые от крови башни увидели всех остальных. Там собрались курсанты, остатки гренадеров и даже несколько техников. Они смотрели на нас, потом на раненых, и глаза их раскрывались все шире и шире. Кажется, нас уже не ожидали увидеть живыми. «Что с?» — хотел было спросить один из военных, видимо, кто-то из младшего офицерского состава, но понял, что его вопрос будет звучать глупо, и умолк. «Демон подрал», — ответил я, глядя в незамутненные глаза человека, который должен был первым все понимать. «И скоро они доберутся до нас, если мы будем стоять тут и лясы точить. Демоны по холоду не ходят, не рассказывайте сказки. Демоны и внутри стены раньше не оказывались, и взрывчаткой не пользовались, пожал я плечами, только у меня тут полтора десятка свидетелей обратного. Во взгляде военного я прочитал такую ненависть, что внутренне расхохотался. Только сейчас было совсем не до этого. Нужно было уводить курсантов и еще отнести Собакина к капищу. Насколько я чувствовал, до места силы осталось совсем чуть-чуть. Можете, конечно, остаться здесь, но я бы рекомендовал найти каменный карман внутри горы и замуроваться там, устроив по внешнему краю морозильник, честно высказал я собственные рекомендации. Если участок стены еще можно обрушить, то гору нет. Тут недалеко есть большой каменный карман. Внезапно вперед вышел техник, видя, что все остальные находятся в прострации. Заготовка под проход сквозь гору. Мы можем там забаррикадироваться на время. Потом с сомнением посмотрел на Собакина. Пока он не сможет, если сможет, конечно, снять браслеты, чтобы все стали боеспособными. Восстановлением нашей боеспособности я как раз и хочу заняться, ответил я. Мы пойдем к капищу, чтобы подлечить куратора. А остальные решайте сами, где прятаться предпочитаете. Споры были недолгими, но жаркими. Пусть и не единогласным решением, но курсанты техники решили идти в карман, тогда как гренадеры попросту не захотели оставаться наверху в одиночестве. Возможно, еще и потому, что несопровождение курсантов являлось прямым нарушением присяги и приравнивалось к дезертирству. Техники вели нас по минус второму уровню еще минут 10, пока за очередной плитой не появилась грубо вырубленная пещера размером 5 на 7 метров, но высотой метров 5. «Воздуховод есть?» – уточнил я у техника, так как даже не представлял, сколько времени придется просидеть здесь людям. «Обижаете?» – улыбнулся тот. «Даже ручеек по одной из стен в расселине стекает. Все по уставу. Отлично». В пещеру вошли все курсанты, кроме Кости и Тагая, за ними – гренадеры, а вот техники удивили. Они остались стоять рядом с носилками, на которых постанывал Собакин. «Мне нужны добровольцы, маг земли и маг воды. Задраим вас снаружи и наморозим ледяной щит поверх». Толстый с Голицыным смотрели на меня хмуро, но взгляд не отводили. Они явно не горели желанием мне помогать, но от всего пережитого как-то смирились что ли со своей участью. Я для себя вдруг понял, что в данной ситуации отношусь к ним, как к зеленым юнцам, и никак иначе. Тот я, которому было 18, полностью исчез в критической ситуации, растворился в моей памяти и рефлексах. Теперь тут был бывалый каторжник, только тело еще не полностью приведено в порядок. «Не вы», — покачал я головой, — «вам еще отсюда всех выковыривать. Нужны те, кто знает быстрый путь вниз. Ваш благородь», — тронул меня на рукав техник, — «мы проведем, мы знаем, но нам бы мага земли для скорости». Я обернулся и благодарно кивнул техникам. Почему-то простые работяги, бесхитростные и старательно несущие службу, сейчас мне были ближе хитро сделанных гренадеров. Я перевел взгляд на Костю с Тагаем, но те уже пристроились к носилкам с Собакиным, явно не собираясь внутрь каменного мешка. «Я пойду», — шагнул к нам один из до этого молчавших гренадеров. «Невысокий, плотный, со смуглой кожей. Баррикадируйтесь так, чтобы ни одна тварь к вам не пролезла», — проговорил я, пока каменная плита медленно закрывала проход в пещеру. «Когда придем, я дам условный сигнал», — изобразил Филина, как часто делал у себя при приближении к расположению своей группы из разведки. «Подождите». Один из парней, который стоял ближе к выходу, вдруг передумал и рванул из пещеры. «Я с вами хочу идти». «Куда? Зачем?» — не понял я. «К капищу, ты сказал», — выпалил он, потому что воспринимал меня как сокурсника. «Чтобы этого», — он мотнул головой, — «в себя привести. Я там хочу браслет снять, а то вдруг он передумает, сюда не вернется. Он же та еще», — и замолчал. «А ведь я знал, что за слово вертелось у него на языке». «Хорошо», — ответил я, — «поможешь тащить, и я пойду». Встал еще один парень, видимо, товарищ говорившего. «Я тоже, и еще один из той же пятерки». «Стоп», — остановил их я, — «что я с вами буду делать, если на нас нападут до того, как мы дойдем?» «Мы все понимаем», — вперед вышел тот, кто первым вызывался. «Он, видимо, был и старшим у оставшихся двоих, и при всех берем ответственность на себя». «Хорошо, правда, мне внутри было совсем нехорошо. Какие у вас силы?» — спросил я, чтобы знать, на что рассчитывать. «Телекинез, огонь, вода», — ответил он, кивнув на своих друзей. «Идемте». Это я уже сказал на ходу. Стену снова тряхнуло, причем на этот раз взрыв прогремел где-то совсем рядом. Лишнего времени не оставалось вовсе. Плита окончательно заняла свое место, а техники наморозили поверх нее слой льда толщиной в несколько сантиметров. Благодаря магу земли из гренадеров мы прошибали уровни вниз один за другим. Каждый раз я ожидал встречи с демоном или даже целой толпой, но на этот раз все обошлось. Я, конечно, понимал, что назад будет подниматься значительно тяжелее, но сейчас легкость спуска играла нам на руку. Техники оказался очень кстати. Они отлично знали расположение всех тоннелей, проходов, перемычек, воздуховодов, поэтому старались проложить путь с учетом сохранения сил мага земли. У подножия стены мы оказались меньше, чем через 15 минут. Это был самый короткий спуск в моей жизни. Если не считать прыжка, конечно, но с бессознательным телом такое провернуть можно было только при поддержке хорошего мага воздуха. А с хорошими магами, как я понял, тут была конкретная напряженка. Я сверился с внутренними ощущениями. До капища был примерно километр по пересеченной местности. «Кто-нибудь чувствует опасность?» – спросил я у окружающей меня группы. Все покачали головами. Вот и я ничего подозрительного не чувствовал. «Бегом!» – скомандовал я и первым двинулся рысью к капищу. Собакин, конечно, трясся на носилках, но тут уж я ничего не мог поделать. Либо комфорт, либо скорость. Как ни странно, добежали мы без происшествий. Я даже удивился. Неужели у меня вдруг началась полоса везения? Если так, надо пользоваться на полную. Чего не скажешь о Собакине. У куратора было что-то от родовичей, но мало. Капище взялось лечить его, но так медленно, так неохотно. Впрочем, это могло зависеть и от состояния самого места силы. Долгие минуты прошли до того момента, когда Собакин, наконец, глубоко вздохнул и открыл глаза. Непонимающим взглядом он оглядел нас, а потом перевел взгляд на сжатый кулак, словно он там все еще сжимал артефакт. «Куда ты меня притащил?» – спросил он, с трудом ворочая языком. Я тут же отстегнул фляжку от ремня и дал ему пить. «Нам нужно срочно расстегнуть все оставшиеся браслеты на курсантах», – отчеканил я. «Сначала на этих троих». Сергей Семенович взглянул мне в глаза, но все его движения были так смертельно медлительны, что очень хотелось его ускорить. Осмотревшись по сторонам, до него дошло, где он находится. Осознание спровоцировало резкое прояснение рассудка. «Ко мне!» — приказал он тихо, но отчетливо. Я показал сокурсникам, чтобы подходили, сам же отошел к капищу, желая поблагодарить его за помощь. Но мои планы разбились о суровую реальность, когда единственный в нашей компании гренадер отчеканил. «Демоны на 2 часа, рыл 30, не меньше». Глава 20. «Готовимся отражать атаку». Рявкнул я и приготовился. В моем случае приготовиться означало активизировать все свои ресурсы. Только вот их не было. Совсем. Параллельно с этим готовились и все остальные. Пришедший в себя Собакин снял браслеты троим отправившимся с нами курсантам. Но сам он при этом был еще очень слаб. Маг воды сразу же принялся намораживать сосульки. Интересный ход, но в нашем случае бесполезный. Причем все это за секунды, в которые демоны отчаянно неслись к нам. «Маги земли, поднять вал!» Распорядился я так, словно уже давным-давно командовал этим подразделением. «Водники, намораживайте ледяные щиты, сколько успеете!» Но я видел, что мы все равно не уложимся вовремя. Слишком мало утекающих сквозь пальцы мгновений у нас осталось. Давно я уже так остро не ощущал нехватку времени. И в этот момент я потянулся к капищу. «Дай мне еще сил, я должен защитить людей!» Мне требовалось достаточно сил, чтобы расправиться с 3 десятками демонов, а своих у меня уже не оставалось совсем, ровно настолько, что в источнике и вовсе не осталось собственной энергии, только заемная от капища, да еще и чувствовал я себя довольно скверно, причем настолько, что перед глазами уже плавали черные точки, но сейчас было не время для слабости, я должен был дать бой. Пусть он даже окажется последним. И тут я понял, что мне отказано. Не потянулась ниточка силы от капища, меня не стал переполнять огонь родовичей, которым я бы мог шандарахнуть по нападающим. В чем дело, мне нужен огонь? Люди в опасности. Нет, это не был ответ в прямом смысле слова, просто отрицание моей просьбы, без слов. Хватит. Ты что делаешь? Я реально разъярился на местную силу. Нас же всех убьют нахрен. А ты хочешь предать в такой момент? И вот на этот раз мне пришел ответ, внятный, полный и от этого не менее взбесивший меня. Если я поделюсь с тобой хоть малой толикой, ты умрешь на 100%, нифига себе, капища еще и в процентовке разбираются. а так у тебя еще есть шансы выжить и защитить своих людей. Ах ты чертов котяра. Я шагнул к ближайшему гренадеру и без слов вытащил у него саблю. Ты чего? Спохватился он и впился в меня испуганными глазами, но назад оружие не попросил. Все равно я пустой, ответил я, понимая, что не могу полыхнуть, не могу вызвать шквал огня, как бы мне этого не хотелось, а помирать, так с музыкой. Демоны уже врезались в стену, которую воздвигли наши маги, и откатились, ища возможность напасть на нас иначе. Может, сделать узкий проход, да и рубить их по одному, предложил Собакин, глядя на меня с носилок. Пусть соберутся, ответил я, примериваясь к непривычному оружию. Я их на салат покром. Окончание моей фразы потонуло во взрывах. Я задрал голову и увидел боевой дирижабль, который скидывал бомбы прямиком на демонов метрах в 30 от нашей стены. «Пригнись!» – заорал я во всю мощь легких. И хоть перекричать пронзительные звуки не смог, меня поняли без слов и распластались на брусчатке возле капища. Спустя несколько часов. «Боги, как ты? Ты цела, доченька?» Для Слободана Зарича подобное обращение к дочери было несвойственно, извиняло его лишь то, что он действительно перенервничал за ту, узнав о прорыве ровно в том месте, где она находилась. И, как только появилась первая возможность, он отправился к ней. Сейчас они находились в специальной комнате для свиданий недалеко от казарм. «Вполне», — ответила Радмила и обняла отца. «Даже без царапин обошлось. Это здорово. Я очень рад», — ответил Слободан, оглядывая дочь, словно не доверяя ей. «А то я уже этого бутурлина был готов. Ни к чему», — покачала головой девушка. «Он делал то, что считал правильным для подготовки настоящих солдат. Если честно, я с ним где-то даже согласна. Хотя, конечно, методы оставляют желать лучшего. Ну смотри», — Зорич нахмурился, потому что услышал в словах дочери попытку оправдать опростоволосившегося командира. «Если передумаешь, я все-таки подам докладную императрице». «Да ему плевать», — хохотнула Радмила. «Ты ему только услугу окажешь». «Это еще почему?» — Слободан поднял бровь. «Бутурлин спит и видит, как вернется обратно на стену из академии», — девушка развела руками. «Не любит мажоров, богатых слюнтяев и прочих парней, которые не то что за империю, за себя-то постоять не могут. Тогда даже странно, как ты осталась в целости и сохранности, раз там все такие», — отец прищурился, намекая, что дочь не договаривает. «Нет, я понимаю, что ты троих стоишь, но мне, можно сказать, повезло», — Радмила улыбнулась при воспоминании о распределении. «Я попала в пятерку к фон Надену, и как он?» Слободан собрался, готовый запоминать, что скажет дочь. «Есть потенциал?» «О, да», — Радмила кивнула. «Он вообще очень похож на нас, тоже чужак для всех, но держится очень хорошо, и вообще не паниковал, когда случился прорыв, а он как будто сразу себе сказал, что паника – худший помощник, и начал командовать с холодной головой, спасая в том числе и мою жизнь. Но у него родственники на стене, так что есть какой-то опыт. А я ведь сначала не хотела к нему идти, потому что там еще Артем Муратов предатель был. Как Добромыслов себя проявил, могло показаться, что Зорич перевел тему, но Радмила знала, что это не так, просто у него такой образ мышления. Было что-то интересное? Вообще никак, девушка покачала головой. Я, если честно, даже удивлена. Если брать кого-то, кроме фон Надена, то себя проявил Жердев Константин. Она закрыла глаза, припоминая подробности, которые записала себе на подкорку. У него очень высокий болевой порог. То есть он, скорее всего, вытащил большой палец из сустава, чтобы снять браслет. Ну или вообще сломал его. А во, Слободан явно был впечатлен. Ничего себе, а фон Наден что, а Виктор вообще свой браслет расплавил, Радмила всплеснула руками. Я увидела и глазам не поверила. Расплавил, с недоверием проговорил отец, у него же резерв низкий, навик, если не ошибаюсь. Тем не менее, это произошло на моих глазах, девушка могла поклясться, что именно так все и было. Уж не знаю, может, на адреналине. Ты-то не обнаружила свои способности, надеюсь, перейдя на полушепот, спросил Слободан. «Ты же знаешь, нам нельзя». «Нет», — покачала головой Радмила и поспешила добавить. «Не переживай, в этом даже не было надобности. Тем более, фон Наден взял выживаемость группы на себя. А почему с тебя не сняли браслет?» Он снова прищурился, выражая сомнение. Его можно было понять, потому что Слободан Зорич во всех видел врагов и всегда подозревал в том, что ему и его семье хотят навредить. «Снимали с тех, кто может увеличить шансы на выживаемость», пожала плечами девушка, что, как по мне, вполне логично. В первую очередь шли те, у кого больше резерв и магия боевая. Что ж, согласен, Зорич задумался, глядя на дочь. Будем считать, что на этот раз обошлось, но на будущее надо продумать, чтобы больше таких ситуаций не происходило. Отец, Радмила посмотрела ему в глаза, как ты собираешься избежать опасности, если теле. Но ее прервал стук в дверь. «Войдите», — сказал Слободан. На пороге показался командир десантной группы, которая прикрывала отход от капища. «Здравия желаю», — сказал он и отдал честь аристократу. «Вы просили доложить, если будут новости о фон Адене». «Говори», — сказал Зорич и увидел тревогу в глазах дочери. «Фон Аден при смерти, ваше сиятельство, чуть раньше. Больше всего сейчас я хотел отдохнуть, лечь на что-нибудь горизонтальное и проспать часов 12-15. Но, к сожалению, этой возможности я был лишен. Толком не дав отдохнуть, нас потащили на допрос. Происходило это мероприятие в потоковом режиме. В комнате, которая раньше предназначалась для командирского состава, стояли три стола, и за каждым сидел дознаватель из тайного сыска. Как я понял, вопросы ко всем были практически одинаковые, хотя, когда я сел напротив дознавателя, тот поинтересовался. «Виктор фон Аден?» «Да», — ответил я, чувствуя, как слабость все сильнее разливается по телу. «Скажите, вы видели, как появились демоны?» — спросил он и приготовился записывать. За соседними столами сидели Костя и Тагай, и им задали тот же вопрос. «Видели?» «Конечно, мы видели. Вспышка телепорта и легион демонов на площадке. Юлить я не собирался, потому что незачем. Единственный момент, который мне хотелось бы обойти стороной, я не хотел подставлять Бутурлина. Понятно, что сейчас все шишки посыплются именно на него, но это будет не из-за моих показаний». «Видели», — ответил я коротко, а в груди в этот момент все сильнее и сильнее разгоралось пламя, которое я почему-то не мог потушить. Резерв не восстанавливался. «Что вы видели?» — уточнил дознаватель. «Видели, как легион демонов появился на телепортационной площадке, а потом они разбежались по окрестности», — проговорил я, понимая, что с каждым словом отвечать мне все сложнее и сложнее. «И что это такое?» Я приложил руку к груди и потер ее. Показалось, что стало легче. Я оглядел закопченные стены, безликую обстановку возле них, незапоминающиеся лица следователей, и мне показалось, что реальность немного поплыла куда-то в бок. «То есть вы видели, как демоны телепортировались?» — спросил тот, что сидел передо мной. «Да», — сказал я, не вдаваясь в подробности, сил на них просто не было. Мне казалось, что и голос уже не мой. Как-то странно все это было. Почему решили взять командование на себя? Видимо, дознаватель решил перейти к следующей группе вопросов. Были к этому какие-то предпосылки? У меня отец и брат отправляются на стену из горного при каждом прорыве. Я пытался говорить четко и коротко, но мне казалось, что слова расплываются, вместе с тем все горячее становилось в груди. Я себе отчетливо представляю, какие действия и в каком порядке нужно предпринимать во время прорыва. Больше в нашей группе подобными знаниями никто не обладал. «Хорошо», — кивнул следователь и что-то записал. «Продолжим». Мне стало не хватать воздуха, а перед глазами поплыли темные круги. Паршиво дело, я так и до конца допроса не досижу. Позорно грохнусь прям тут. Может, попробовать поторопить его? «Да, давайте», — кивнул я, и от этого движения закружилась голова. «Сколько раз встречались с демонами?» — спросил человек напротив меня, а у меня сложилось впечатление, что он говорит с эффектом эха. Я посмотрел в сторону и увидел, что Костя тоже косится на меня. Так видно, что мне не очень хорошо. «Три, уж не знаю, почему, но у меня получилась вопросительная интонация». «Это я вас спрашиваю», — усмехнулся дознаватель, а потом, кажется, увидел, что мне не очень хорошо. «Воды?» «Да, пожалуйста», — ответил я, понимая, что свет в комнате стал тусклее. Вода оказалась прохладной и очень вкусной. Я выпил весь стакан залпом, и мне немного полегчало, только боль в груди усилилась. «Почему с вами не было сопровождения из гренадеров?» — спросил следователь. «Ага, вот они те самые вопросы, которые предназначены, чтобы подкопаться под Бутурлина. Данные причины мне неизвестны», — ответил я и почувствовал странную горечь во рту. «Но могу предположить, что гренадеры не были готовы, и ваш начальник пустил вас одних», — дознаватель приподнял бровь. «Наша задача не предполагала встречи с демонами», — отчеканил я, хотя слова снова начали растягиваться в моем восприятии, словно я специально замедлялся. Более того, это был просто пример патрулирования, о котором лично я имел понимание. Ничего опасного в том, чтобы отправить курсантов в патруль на тыловом участке, не вижу. «Ну это уж вы нам позвольте решать», — улыбнулся дознаватель и всмотрелся в меня. «Вам плохо, за дело в битве, вызвать лекаря?» Я покачал головой. «Нормально», — ответил я, — «продолжаем». И тут мое упрямство меня все-таки подвело. Боль в груди внезапно разлилась по всему туловищу, словно снесла дамбу на своем пути. В ушах появился и мгновенно усилился шум. Да так мощно, что я уже едва мог расслышать, что мне говорят. В глазах потемнело. Последнее, что я увидел, как на меня с тревогой косится Костя. «Как вы сняли браслет?» — спросил меня дознаватель, и вот этот вопрос я каким-то чудом услышал, но ответить уже не успел, потому что потерял сознание и, кажется, упал со стула. Я знал, где нахожусь, уже был тут однажды, когда умер. Место вне времени и вне пространства, либо так мне просто привиделось в бреду, а вот голос я слышал явственно. «Я в тебе разочарована», — проговорила Саламандра, и голос полностью соответствовал ее эмоциям. «Я воскресила тебя, дала новый шанс для того, чтобы ты развивался в стезе нашей магии. А ты что, как припекло, переметнулся к конкурентам?» «Печально. У меня не было выбора», — ответил я или подумал, что ответил. «Вот пусть они тебя теперь и воскрешают», — отрезала Саламандра и исчезла. «Черт, действительно, некрасиво получилось. Но, с другой стороны, а чего она такая нежная? В себя я приходил тяжело. Какими-то рывками, словно пытался вынырнуть из-под толстого слоя воды, но при этом постоянно бился в льдину и тонул обратно. В какой-то момент я стал слышать голоса, но звучали они в кромешной тьме, словно пространство до сих пор не существовало. Как он, жить будет? Этот голос явно принадлежал Бутурлину. Если вдруг и будет, что вряд ли, ответил ему голос Пирогова, и по интонации мне тут же захотелось добавить, то хреново, и я почти угадал. То как курсант, он для вас потерян наверняка. Это еще почему? Третий голос принадлежал коменданту Мартынову. Источник, ответил на это Пирогов, словно одно слово все объясняло, но, с другой стороны, я мог просто не все слова слышать, они доносились откуда-то издалека. Во время прорыва выгорел целиком и полностью. Плюс к этому каким-то образом схлопотал отравление магических каналов. Это еще как? Новый голос принадлежал Вяземскому. Точнее, почему? То есть надо мной сейчас чуть ли не консилиум собрался, но с высшими представителями Академии. Выгорел, потому что слишком сильный отпор дал противнику. А вот по поводу отравления, Пирогов явно задумался. Возможно, попытался взять энергию у капища, как это делают родовичи, но, если судить по результату, договориться у него не вышло. Там живого места не осталось, и источник рассыпается в пыль или в песок в его случае. «Ничего нельзя сделать», — снова Бутурлин. «Сам не понимаю», — ответил на это Пирогов. «По крайней мере все, что могу, сделаю и даже в столичный медицинский центр сопроводительную бумагу напишу, у меня там есть пара знакомых, но боюсь, что медицина, как и магия, тут бессильны. Может быть, что-то нетрадиционное попробовать», — поинтересовался Вяземский. «Да вы поймите, пробовать можно с тем, что есть», — с полной обреченностью в голосе заявил Пирогов. А в нашем случае, работать просто ни с чем. Обычно в таких передрягах источник капсулируется или каменеет, а у него источник просто рассыпается в песок, я не понимаю. То есть, если он и выживет, а шанс на это крайне мал, будет неодаренным инвалидом. Что ж, с тяжелым вздохом проговорил Бутурлин, придется похлопотать о медали за проявленное мужество и спасение гражданских при исполнении о пенсии. Но как же жаль, такой молодой, перспективный, а от всех этих социальных льгот ему ни жарко, ни холодно. Да, молодец, согласился с ним Вяземский, но ценой всего своего благополучия. Я посмеялся над ними, уплывая на темных волнах куда-то в место, где сознание отсутствует, как таковое. Я уже мертв, это был мой второй шанс, и я потратил его на спасение, но тут что-то внутри меня дернулось. Вот только спасать мне надо было семью. Сестру, отца, брата, мать, а я, нет, дорогая моя судьба, умирать мне еще рановато, надо просто немного отдохнуть перед новыми битвами. Вокруг меня зашелестел океан безвременья, качая на своих упругих волнах. Отдохни, мы посторожим. Кто это сказал, я так и не понял. Глава 21. В следующий раз я пришел в себя уже в лазарете Академии. Понял я это не почему-нибудь, а по громовому голосу Аграфены Петровны, раздающемуся у меня прямо над головой. «Даже не знаю, как получилось», — грохотала она. «Вот как будто найти какое-то, то есть огонь в нем все еще жив», — проговорил тихий и взволнованный голос матери. «Он сможет использовать родовую магию?» «Да, мне удалось сохранить источник», — ответила целительница с некоторым удивлением в голосе. «Каким-то чудом восстановила стенки источника буквально из песка. Но предупреждаю сразу, напрягаться нельзя». «А какие точно ограничения?» — спросила мать. 50 единиц», — сказала Аграфена Петровна. «И это максимум. Больше нельзя ни в коем случае. Месяц, лучше два. Это, как минимум». Сейчас целительница больше напоминала наседку со своими наставлениями. «Магия сама будет лечить стенки источника резерва. Спасибо вам огромное», — проговорила маман и, судя по всему, что-то сунула Аграфене, потому что та раскудахталась, мол, не стоит, да что вы. «Кстати, вот это вот возьмите», — проговорила она смущенным, но не менее громовым голосом. «И тут мне стало настолько интересно, что я открыл глаза. Им предстали остатки браслета, который совсем недавно мне на руку повязала мама. Я так понимаю, что это и спасло Виктора от полного выгорания». Она покосилась на меня, увидела, что я открыл глаза, и подмигнула. «Потому что источник удалось собрать исключительно дендрофекальным методом конструирования». Я хотел улыбнуться этой древней шутке, но по всему телу протянулись ниточки боли, словно это была зубная боль, но в каждом нерве, расположенном в моем теле. «Обезболить срочно», — распорядилась целительница. «Потерпи, дорогой, сейчас все будет. Ты просто молодец». Я улыбнулся через боль и прикрыл глаза. «Благодарю от всей души», — произнес я, но это получилось так тихо, что я был даже не уверен, что меня услышали. «Ни секунды из прошедших двух суток не жалею», — проговорила в ответ Аграфена Петровна. И тут я понял, что находился без сознания гораздо дольше, чем мне казалось. «Дорогой, я так счастлива, что все обошлось». Мама не рисковала прижаться к моей груди. Она позволила себе лишь слегка стиснуть мою ладонь. «Ты – настоящий герой, а теперь еще и живой, и с магией. Только пока нельзя ею сильно», – горло ей сдавил спазм, и она не смогла закончить мысль. «Все хорошо, мам», – сказал я и пожал ей руку в ответ. «Не переживай, я справлюсь. Мне хотелось подняться и пойти уже куда-нибудь, чтобы не лежать просто так. Ну не мог я лежать, если не спал. Однако пока это было невозможно. Даже при легком движении меня пронизывала боль. Кое-как я приподнялся на локтях, и мама тут же подоткнула мне под спину несколько подушек. При виде моего страдальческого выражения лица подоспела медсестра и ввела обезболивающее. Ну все, теперь точно будет все отлично. Вот только от препарата появилась некоторая эйфория. Понятно, состав лучше не уточнять. Молоток, добавила Аграфена Петровна, качнула головой и направилась к двери, откуда уже добавила. Я пойду отдохну, но буду в здании. Если что, зовите.